Часть пятая. В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и графином кипяченой воды. Еще раз повторяю, величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются. В это время проходили через площадь глухонемые. Они сучили руками быструю пряжу, они разговаривали. Старший управлял челноком, ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетение не повредилось. На них на всех, их было четверо, полагалось, очевидно, 5 мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и, непрерывно заметывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку. Староста в гневе перепутал всю пряжу. Глухонемые исчезли в арке главного штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей. Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Чернышы фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт — это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом. Нотная страница — это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий, во-вторых, это план, по которому тонет ночь, организованная в косточке слив. Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на 5 проволоках, ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат. Миражные города нотных знаков стоят, как скворечники в кипящей смоле. Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей. Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая целые вывески поджарых тактов, это, конечно, Бетховен. Но когда кавалерия 8-х и 16-х в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку, это тоже Бетховен. Нотная страница — это революция в старинном немецком городе. Большеголовые дети, скворцы распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками. Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге. Это Гендель. Но до чего воинственны страницы Баха, эти потрясающие связки сушеных грибов. А на Садовой у Покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лещетицкого. Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы. Пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу. Рояль. Это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, санатинами. Господи, не сделай меня похожим на Парнока. Дай мне силы отличить себя от него. Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валеных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом, концертным, желчным, зловещим, нахохленным, зимним. Не повинуется мне перо. Оно расщепилось и разбрызгло свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа, публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк, первоначальный нажим. На приезжай ради Бога, наскучаю и целую небритых похабников, шепчущих телеграмку в надышенный меховой воротник. Керосинка была раньше примуса. С ледяной окошечкой и откидной маяк. Пизанская башня керосинки кивала Парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной пищи. Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами. Подклеиваю ленточки бахромкой. Рукопись всегда буря, истрепанная, исклеванная. Она черновик сонаты. Марать лучше, чем писать. Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу, бездельничаю. Рисую Марата в чулке. Стрижей. Больше всего у нас в доме боялись сажи, то есть копоти от керосиновых ламп. Крик «сажа, сажа!» звучал, как «пожар горим!» вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливались, нюхали воздух, весь кишевший усатыми, живыми, порхающими чаинками. Казнили провинившуюся лампу приспусканием фитиля. Тогда немедленно распахивались маленькие форточки, и в них стрелял шампанским мороз, торопливо прохватывая всю комнату с усатыми бабочками сажи, оседающими на пикейных одеялах и наволочках, эфиром простуды, сулемой воспаления легких. «Туда нельзя, там форточка!» — шептала мать и бабушка. Но и в замочную скважину врывался он, запрещенный холод, чудный гость дифтеритных пространств. Юдифь Джорджоне улизнула от евнухов Эрмитажа. Рысак выбрасывает бабки. Серебряные стаканчики наполняют миллионную. Проклятый сон. Проклятый исток до бесстыжего города. Он сделал слабое, умоляющее движение рукой, выронил листочек цедровой пудренной бумаги и присел на тумбу. Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные рандеву, стояния на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня, номера ненужных, отгоревших телефонов. Роскошное дребезжание пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская молитва. Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней? Скандалом назывался бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он исчадие ее, любимое детище. Пропала крупиночка, гомеопатическое дрожже, крошечная доза холодного белого вещества. В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолета в горке с посудой, в чернильнице и в фамильные холсты, эта дробиночка именовалась честью. Однажды бородатые литераторы в широких, как пневматические колокола, панталонах поднялись на скворечню к фотографу и снялись на отличном дагеротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. Перед ними снимался мальчик в черкеске и девочка с локончиками, и под ногами у компании шмыгал котенок. Его убрали. Все лица передавали один тревожно глубокомысленный вопрос. «Почем теперь фунт слоновьего мяса?» Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца Ипполита. Так и не довелось ему прочесть свою клеенчатую тетрадку. Тоже выискался Руссо. Они не видели и не понимали прелестного города с его чистыми корабельными линиями, а бесенок скандала вселился в квартиру на разъезжей, привинтив медную дощечку на имя присяжного поверенного. Эта квартира неприкосновенная сейчас, как музей, как пушкинский дом. Дрыхнул на атаманках, топтался в прихожей. Люди, живущие под звездой скандала, никогда не умеют вовремя уходить. Конючил, нудно прощался, тычась в чужие галоши. «Господа литераторы! Как балеринам туфельки-балетки, так вам принадлежат галоши. Примеряйте их, обменивайте, это ваш танец. Он исполняется в темных прихожих при одном непременном условии — неуважение к хозяину дома. 20 лет такого танца составляют эпоху, 40 — историю. Это ваше право. Смородинные улыбки балерин, лопотание туфелек, натертых тальком, воинственная сложность и дерзкая численность скрипичного оркестра, запрятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками. Растительное послушание кордебалета, великолепное пренебрежение к материнству женщины. Этим нетанцующим королем и королевой только что играли в 66. Моложавая бабушка Жизель разливает молоко, должно быть миндальное. Всякий балет до известной степени крепостной. Нет-нет, тут уж вы со мной не спорьте. Январский календарь с балетными козочками, образцовым молочным хозяйством мириад миров и треском распечатываемой карточной колоды. Подъезжая с тылу к неприлично ватерпруфному зданию Мариинской оперы, сыщики-барышники, барышники-сыщики, что вы на морозе, миленькие, рыщите? Кому билет в ложу, а кому в рожу? Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка, кусочек государственного льда. Как вы думаете, где сидела Анна Каренина? Обратите внимание, у античности был амфитеатр, а у нас, у Новой Европы, ярусы. И на фресках Страшного суда и в опере единое мироощущение. Придымленные улицы с кострами вертелись каруселью. Извозчик на Жизель, то есть к Мариинскому. Петербургский извозчик — это миф, козерог. Его нужно пустить по зодиаку. Там он не пропадет со своим бабьим кошельком, узкими, как правда, полозьями и овсяным голосом.